Извиняюсь, Оболенский объяснил свой поздний приезд с пребыванием в суде на процессе 50, причем сказал, ну вот на что это похоже, девчонки какой-то, обвиняемый в пропаганде, председатель говорит, признаете ли вы себя виновной? Что вы можете сказать по поводу показания этого свидетеля? И так далее. А та рисуется и красуется. Эх, думал я, разложил бы я тебя, да всыпал бы тебе 100 штук горячих. Так ты бы иначе заговорила, матушка, вся дурь прошла бы. Право, поверьте, вышла бы из нее добрая мать семейства. Хороший человек за себя замуж взял бы. Все потупились и молчали. Извините меня, ваше сиятельство, прервал молчание Урусов, низко по обыкновению кланяясь. Извините меня, я насеченный не женюсь. Отдел второй. Утром 13 июля 1877 года я был в Петергофе, где накануне обедал с Шамшиным у Сольского, а затем ночевал у моего старого товарища Поставера. Поставер Александр Яковлевич, 1840-1910 годы. Секретарь Московской судебной палаты и товарища прокурора Владимирского окружного суда. С 1871 года присяжный поверенный. Я собирался уехать на 10-часовом пароходе, но в Нижнем Саду было так заманчиво хорошо, Поставер был в таком ударе, его замечательный ум так играл и блистал, а день был воскресный, что я решился остаться до часа. Когда я вернулся домой, в здание Министерства юстиции, мне сказали, что у меня 2 раза был Трепов. Поджидал довольно подолгу и, наконец, уехал, оставив записку. Жду вас, ежели возможно, сегодня в 5 часов откушать ко мне. Вслед за тем пришел Фукс, несколько расстроенный, и рассказал мне, что Трепову не поклонился в доме предварительного заключения Боголюбов и был зато по приказанию Трепова высечен, что произвело чрезвычайный переполох в доме и крайнее возбуждение среди арестантов. Тоже подтвердил приехавший вслед за Фуксом товарищ прокурора Платонов, заведовавший арестантскими помещениями. Он рассказал все подробности. Оказалось, что Трепов, приехав часов в 10 утра по какому-то поводу в дом предварительного заключения, встретил на дворе гуляющими Боголюбова и арестанта Кадьяна. Кадьян Александр Александрович, 1849-1917 годы, земский врач, был арестован по делу 193, содержался с 1876 года в доме предварительного заключения, был предан суду особого присутствия Сената, признан невиновным в январь 1878 года. Они поклонились городоначальнику. Боголюбов объяснялся с ним. Но когда, обходя двор вторично, они снова поравнялись с ним, Боголюбов не снял шапки. Чем-то взбешенный еще до этого Трепов подскочил к нему и с криком «Шапку долой!» сбил ее у него с головы. Боголюбов оторопел, но арестанты, почти все политические, смотревшие на Трепова из окон, влезая для этого на клозеты, подняли крик, стали протестовать. Тогда рассверепевший Трепов приказал высечь Боголюбова и уехал из дома предварительного заключения. Сечение было произведено не тотчас, а по прошествии 3 часов, причем о приготовлениях к нему было оглашено по всему дому. Когда оно свершилось под руководством полицмейстера Дворжицкого, то нервное возбуждение арестантов и преимущественно женщин дошло до крайнего предела. Они впадали в истерику, в столбняк, бросались в бессознательном состоянии на окна и так далее. Внутреннее состояние дома предварительного заключения представляло, по словам Платонова, ужасающую картину. Требовалась помощь врача, можно было ожидать покушений на самоубийство и вместе с тем каких-либо коллективных беспорядков со стороны арестантов. Боголюбов, вынесший наказание безмолвно, был немедленно переведен в Литовский замок. Прокуратура, как видно было из рассказов Фукса и Платонова,